Ахиллесовой пятой ракеты многие десятилетия, а то и столетия, было ее топливо. Им являлся порох. Дымный, а потом бездымный. Не раз в ракетных заведениях гремели взрывы. Порох вспыхивал по разным причинам. От неосторожного удара, от нагревания воздуха в момент набивки ракеты и просто от небрежного отношения к взрывчатке. А порох не терпит такого отношения и не прощает никому. А сколько раз взрывалась ракета еще на Земле, не оторвавшись от нее ни на метр, причиняя много неприятностей изобретателям и испытателям. Ракетный век еще ждал своего времени. Зато, начиная с прошлого столетия, стала бурно развиваться ствольная артиллерия. Ее несомненный успех был обусловлен изобретением и применением нарезных орудий. Снаряды заменили ядра. Артиллерийские снаряды летели дальше, чем ядра, на десятки километров. Они несли в себе более мощный разрушительный заряд. И главное, резко повысилась точность поражения цели. Возросла меткость стрельбы. Одним словом, нарезная артиллерия оставила далеко позади все достижения ракет прошлых веков. Казалось, что в обозримом будущем торжество артиллерии бесспорно. Промышленность научилась производить специальные марки металла, качественно изготовлять орудия и снаряды. Армии всех стран мира пополнялись новыми и новыми образцами пушек. Дальнобойных, гаубиц, мортир, полевых, противотанковых, зенитных, авиационных, танковых, больших и малых по размерам, длинноствольных и краткоствольных, автоматических и скорострельных. Однако у всех орудий имелся один общий недостаток, который старались не то чтобы не замечать, не обращать на него внимания, просто его заранее учитывали в научно обусловленных расчетах, поскольку он лежал в самой основе артиллерии. Громоздкость и тяжесть установки, пушки и ее ствола. Чем дальнобойнее она была, чем мощнее по заряду ее снаряды, тем крупнее и с более толстыми стенками изготовлялся сам ствол, производство которого обходилось дорого и требовало, помимо большого количества высококачественного металла, еще и большой трудоемкости. А для пуска ракеты такой громоздкой установки не требуется. Нет надобности ни в тяжелых стволах, ни в других сложных металлических деталях, составляющих основные компоненты современного орудия. Все это так. Однако для успешного пуска ракет изобретатели должны были в первую очередь решить главное – проблему топлива. Для полета реактивного снаряда нужен порох, способный гореть долго и ровно, равномерно используя свою тяговую силу. Над решением пороховой проблемы в начале века стал работать русский ученый-химик Николай Иванович Тихомиров. Накануне Первой мировой войны талантливый ученый представил морскому министру описание своего реактивного снаряда. Проект длительное время мариновали в различных канцеляриях, не отвергая и не принимая. Ничего не добившись, ученый покинул царскую столицу. Лишь через годы, после Великой революции и тяжелой гражданской войны, идея Тихомирова создать самодвижущийся снаряд была по достоинству оценена и получила одобрение в Совете народных комиссаров. Ученому выделили средства для создания лаборатории, а в помощники рекомендовали знатока пороховых ракет бывшего царского офицера пиротехника Владимира Андреевича Артемьева, который еще в годы Первой мировой войны на свой страх и риск, без высокого дозволения начальства, будучи заведующим снаряжательной лабораторией Брестской крепости, самостоятельно проводил опыты по созданию боевых и осветительных ракет, используя в качестве топлива не традиционный дымный, а более сильный, бездымный порох. Так началось многолетнее содружество двух людей, неповторимых и самобытных, увлеченных одной мечтой – ученого-исследователя и неутомимого изобретателя-практика. На окраине Москвы, возле знаменитой Бутырской заставы, В доме номер 3 на Тихвинской улице на затворках в кирпичном старом строении разместилась лаборатория по реализации изобретения инженера Тихомирова, практическое применение которого будет способствовать, как значилось в документе, подписанном руководством Совнаркома, укреплению и процветанию республики. Оба энтузиаста верили в счастливое будущее. Но даже в самых радужных мечтах Тихомиров и Артемьев в тот трудный и голодный 21 год представить себе не могли, что ровно через 2 десятилетия грянет первый залп реактивной батареи, а через 4 на картах невидимой с Земли обратной стороны Луны, которую облетят и сфотографируют советские космические корабли, засияют их имена. Появятся кратеры Тихомирова и Артемьева. На появление новой лаборатории никто не обратил особого внимания. В те времена на окраине Москвы, где в основном проживал народ мастеровой, мелких предприятий имелось несчетное количество. Одни появлялись, другие закрывались. Да и само научное предприятие по малости своей и незаметности в обиходе называлось вовсе не звучным именем лаборатории, а скромной попроще – механическая мастерская. В эту механическую мастерскую и поступил слесарем Константин Закамолдин, который вместе со своей молодой женой Марией и малолетним сыном Сережкой на первых порах снимал неподалеку комнату в частном доме. Мария работала учительницей в ближайшей школе, расположенной в конфискованном доме купца. А Серега учился познавать окружающий большой мир именно на этой же Тихвинской улице, под ее старыми липами, на ее горбатой булыжной мостовой. Изучал окрестные дворы, палисадники перед домами, крылечки под навесами. Вникал в шум и гоном Минаевского рынка. Слушал мелодичный колокольный звон старинной церквушки с золоченными луковками куполов. Видел пьяный разгул в чайной, размещавшейся в том же доме номер 3, где на задворках находилась папина мастерская. В те трудные и голодные годы молодая Советская Республика не могла полностью обеспечить лабораторию и ее сотрудников всем необходимым. Да они и сами, сознавая экономические трудности страны, стремились не особенно обременять ее просьбами, довольствовались минимальным и по вечерам несли вторую нагрузку, выполняя частные заказы. Ремонтировали примусы, разные спиртовые и керосиновые горелки, паяли и клепали, зарабатывая себе на жизнь. А когда приходилось особенно туго, в мастерской изготовляли немудрёные металлические детские игрушки, которые сами же и продавали на ближайшем рынке. Некоторые из этих игрушек, если на них не находилось покупателя, дарили сыну слесаря, любознательному Сергею. Трудностей было много, но энтузиасты, а в мастерской приживались лишь энтузиасты, ибо все иные мастеровые, жаждавшие побольше заработать, загребать живую копейку лабораторию покидали, страстно верили в будущее, в свои ракеты. И эта вера придавала им силы, помогала преодолевать все. И неудачи, и голод, и холод, и бедность. Напряженный творческий поиск, бесконечные эксперименты принесли, наконец, долгожданные плоды. Через несколько лет, когда мастерская еще не перебралась в новое, более благоустроенное помещение и еще не стала называться экспериментальным цехом, но когда семья Закамолдиных уже жила на Арбате в небольшой квартире в старом доме по Скатерному переулку, Тихомиров и Артемьев получили первый ощутимый результат. Им удалось создать первую толстосводную шашку бездымного, медленно, параллельными слоями горящего пороха. Это была победа. Порох не взрывался, а горел. Горел интенсивно, искристо и шумно, выделял ту самую энергию, которая так нужна ракете. А они стояли возле примитивной колченогой клепанной треноги, как возле древнего светильника, и не отводили глаз от своего творения, которое уменьшалось с каждой секундой. Высокий, с окладистой густой белой бородой и веселыми цыганскими глазами Тихомиров улыбался и повторял, что за долгие почти 60 лет, прожитых им на земле, Кажется, это была самая важная и счастливейшая минута в его жизни. Он радовался искренне и открыто. Его помолодевший раскатистый бас весело гудел и переливался под сводами низкого бревенчатого прокопченного потолка. Рядом с ним, намного моложе по годам, стоял, застыв в немом напряжении, Артемьев, и его серое выбритое лицо нездорового вида с твердыми резкими складками, его сосредоточенные глаза, припухшие от бессонных ночей и бесконечных раздумий, казалось, таили тревогу. И ему верилось и не верилось. Этот медленно горящий порох не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Неужели он не спит и видит свой порох не в мечтах, а наяву? Константин Закамолдин и еще двое рабочих мастерской тоже радовались успеху, поскольку никому из них никогда не приходилось не только видеть, а и слышать о таком чуде, чтобы порох, бездымный и грозный порох, горел. И к этому чуду они имели самое прямое отношение, принимали непосредственное участие в его создании. Они, как и Артемьев, стояли в некоем напряжении. А вдруг сейчас, не догорев до конца, шашка полыхнет огненным взрывом? Сколько раз так бывало? А это горело ровно и напористо. Но пороховая шашка не механическая смесь сухих порошков, спрессованных меж собой, а однообразный затвердевший раствор. Тихомиров и Артемьев разработали новый способ получения заряда. Они не прессовали шашку из мелких готовых элементов, как делали до этого многие, а создали с добавкой компонентов единую тестообразную массу, из которой и сформировали эту самую шашку. Высохнув и затвердев, такой цилиндрический монолит пороха приобретал новые качества. Он становился настолько прочным, что уже не боялся ни ударов, ни сотрясений при перевозке, ни, как выяснилось впоследствии на испытаниях, перегрузок в полете и невысокого давления в ракетной камере сгорания. Именно о таком порохе, как о возможном топливе для пилотируемых ракет, для ракет с экипажем, первым сообщал еще в конце прошлого века революционер Николай Кибальчич. Он писал свой знаменитый проект в камере внутренней тюрьмы Петербургского жандармского управления в конце марта 1881 года, в последние часы своей жизни, уже зная о смертном приговоре. Он спешил выложить на бумагу то, что вынашивал в сердце. Он составил чертежи и дал описание ракеты. «Какая же сила применима к воздухоплаванию?» – спрашивал он в проекте и сам давал ответ. «Такой силой является, по моему мнению, медленно горящие взрывчатые вещества». Проект Кибальчича после казни автора 37 лет пролежал в пыльном архиве департамента полиции и был обнаружен только после свержения царской монархии, после революции. Его опубликовали в апреле 1918 года на страницах журнала «Былое». Открытие Кибальчича, которое получило высокую оценку Циолковского, к тому времени уже было вновь открыто, однако публикация проекта имела огромное пропагандистское значение и, несомненно, сказалась на судьбе Тихомирова и Артемьева, на судьбе их идей. И вот им, первым и единственным в мире, удалось получить это самое медленно горящее взрывчатое вещество. Был сделан первый шаг.